только имей терпение. Не будь гостем, живи той же жизнью, тем же хлебом насущным, что и люди этого края, хоть ты и приехал погостить ненадолго. Мы одни тут живем, от нас до любого жилья далеко, несколько дней нартового пути. Нам спокойно и хорошо, мы понимаем друг друга. Я отладил старенький приемник, и Николай, бросив вязанье, слушает музыку, покуривает, отдыхая, а рука его машинально выстукивает ритм по цинковому ведру. В ведре вода, растаявший лед. Я смотрю на ведро, на Николая. Мы улыбаемся. Несколько дней назад цинковое ведро, чуть меньше этого, унес ворон. Черный ворон, они в тундре громадные, как грифы, взял дужку ведра в клюв и улетел. Летел он низко и крыльями махал часто. Было ему тяжело. Я бросился в дом за карабином, стрелял. Да куда там? Ворон с ведром улетел за сопку. Зачем ему ведро? Никто из нас не знал. Зато я узнал, что нельзя стрелять ворона. Здесь никто ворона не стреляет. Ворон — прародитель здешних людей, рода Теюне. И в бурого медведя нельзя стрелять. Это предки Николая. Они ушли к верхним людям, а их души иногда вселяются в медведя. Поди узнай, в какого. Нельзя стрелять. Кончай цинговать, будет меня Наташа. Кит-кит или Катеркин. Примечание. Чуть-чуть спать. Чукотский. Людей, подверженных цинге, обычно одолевает сонливость. Из тех давних времен на побережье сохранилось выражение «цинговать», долго валяться в постели. «Кончай цинговать!» — теребит меня Наташа. «А ты умывалась?» Я вылезаю наполовину из спального мешка. «Кит-кит ильхитеворкин!» — передразнивает она мой чукотский и смеется. Примечание. «Чуть-чуть умываться!» — чукотский. Сегодня наше дежурство — идти за льдом на реку. Мы запрягаем нарту, берем с собой мальчика, едем к реке. Она недалеко. Надо надолбить льда, погрузить на нарту. Хватит на несколько дней. Собаки бегут хорошо. Они всегда по утрам в хорошую погоду резвые. «Колобка жалко», — говорит Наташа. Колобок — один из щенков несмышленышей. Обычно он всегда сопровождает нас в походах за льдом, торопится сзади, догоняет нарту. А сейчас его нет. Несколько дней назад он увязался за нартой, уезжающей на участок. Там, в торосах, привады Теюне. Она его не заметила. Нашли его через 3 дня. Он попал в капкан. Лапа уже отмерзла. «Я его сактировала», — сказала Теюне. «Сактировать — списать в расход, составить акт на гибель животного». «А если мальчик умрет, кто будет вместо мальчика?» «Наверное, ЛГВКВ», — отвечает Наташа. «Она умная, как мальчик, сама нерпу ловит, любит на нерпу охотиться. Она красивая, смотри, как бежит». ЛГВКВ в переводе «белый камень». Она запряжена впереди вместе с мальчиком. Это грациозная белая сука. У нее карие глазищи, огромные, как у нерпы. Красивая, полное достоинство, интеллигентная собака. Ее мужья — остальные псы в упряжке. Но я никогда не видел, чтобы из-за нее дрались. А на нерпу она действительно охотится сама. В хорошую погоду Николай отпускает ее в торосы. Ее ослепительно-белый цвет позволяет хорошо маскироваться во льдах. Она находит лунку, ждет, когда нерпа вылезет греться на солнце, и нападает, стараясь прокусить горло. Клыки у нее, как у волка. Вот она, изнанка красоты. Мы возвращаемся скоро. Николай нас хвалит за хорошее дежурство. Льда хватит надолго. Но он-то знает, почему мы спешили. Потянул Керальгин, западный ветер, и вот-вот разыграется пурга. Николай пускает всех собак в сени. Сама избушка стоит на высоких полозьях, а к ней приделано второе помещение. Это и есть сени. Собаки сразу забираются под полозья избушки. Видно, им там лучше. Все-таки теплая крыша над головой, целый дом. «Пурга!» — смеется Николай и разводит руками, будто он в чем-то виноват. Это уже третья пурга в течение месяца. Сейчас, к концу сезона написов, они скоротечны. Дует 3-4 дня, а потом снова солнце, тишина и мороз. Дело к весне, значит, хотя на юге весна давно. Уже, небось, и отсеялись. Мы все с мороза. И вот уже отошли в тепле, отужинали, отогрелись. Гоняем чаи полулежа на шкурах. Коротаем еще один пурговой вечер. Дремлет у ног мальчик. Свистит ветер на разные лады, то завоет в трубе, то прошелестит снегом по стенам избушки, сыпанет горсть в оконное стекло. Хорошо нам. Теюны отодвигает к стене поднос с едой, не спешит мыть чашки, еще перед сном потрапезничаем. Чаевание в пургу — дело доброе. В пургу спидола берет чисто, хорошее прохождение, любая музыка как по заказу. Горят две керосиновые лампы, одна на стене, другая на полу. И блики огня от печи на двери и на потолке. Светло и уютно. Я рад, что мой подарок, несколько стекол для ламп, так кстати. Стекла тут дефицит, их нигде не достанешь, даже в столице с помощью друзей. Не выпускает их промышленность, не нужны они век атома, электричества и полупроводников. Нашел я стекла в прошлом году в заброшенном складе на берегу Ледовитого океана. Было там много соли, порченная мука, ящик свечей и стекла. осталось еще с войны.